Декабрьский день был холодным и хмурым. Голые ветви парковых деревьев гнулись под напором восточного ветра, а вдали, на северных склонах долины, заунывно шумел сосновый лес. По низкому, придавленному к земле небу торопливо ползли тяжелые тучи. Хранители собирались уйти на утро, но Элронд посоветовал им выступить вечером и пробираться под прикрытием ночной темноты, пока они не уйдут далеко от раздола. — У Саурона, — сказал он, — много прислужников, четвероногих, двуногих и даже крылатых. Назгулы наверняка уже вернулись к хозяину, так что он знает об их поражении, и его терзает ядовитая ярость. На север, конечно же, посланы соглядатые. Птицы, как известно, летают быстро, поэтому берегитесь ясного неба. Хранители взяли с собой в дорогу только легкое военное снаряжение. Их главным оружием была скрытность. У Арагорна, скитальца пограничного глухомания, под выцветшим буровато-зеленым плащом висел на поясе возрожденный Андрил. Другого оружия он брать не стал. У Барамира был меч, напоминающий Андрил, тоже из Нуменора, но не такой прославленный. Легкий щит и рог на перевязи. Он протрубил в рог, и над притихшей долиной раскатилось могучее бархатистое эхо, заглушившее рог от отдаленного водопада, журчание реки внизу под обрывом и свист ветра в обнаженных ветвях. — Да рассеются союзники проклятого Саурона! — воскликнул гондорец, опуская рог. — А теперь спрячь свой рог, Барамир. Он не скоро понадобится тебе еще раз, — веско сказал Барамиру Элронд. — Надеюсь, ты и сам понимаешь, почему. — Понимаю, конечно, — ответил Барамир. — И в пути я готов таиться от шпионов. Но начинать поход по-воровски, крадучись, мне не позволяет воинская гордость. Гимли, единственный из отряда хранителей, открыто облачился в кольчужную рубаху, а за пояс он заткнул боевой топор. У Леголаса был лук, колчан со стрелами и прикрепленный к поясу длинный кинжал. У Фрода терн, про кольчугу Торина он решил не говорить своим спутникам. У остальных хоббитов — мечи из могильника. Гэндальф взял свой магический жезл и меч Ярист, изготовленный эльфами. Элронд дал им теплую одежду, куртки и плащи, подбитые мехом. Провизию, запасную одежду и одеяло они погрузили на пони. Это был тот самый престарелый пони, с которым они удирали из пригорья. Но теперь его трудно было узнать. Он казался помолодевшим лет на 15. Сэм настоял, чтобы в новое путешествие взяли их верного старого помощника, сказав, что Билл, так он звал пони, зачахнет, если останется в раздоле. Это ж до изумления умная скотинка. Проживи мы тут месяца на два подольше, и он заговорил бы, — объявил Сэм. Да он и без слов сумел объяснить мне. Не хуже, чем Перегрин владыки раздола, что если его не заключат под стражу, он все одно побежит за нами. В самом деле тяжело нагруженный Билл, судя по его довольному виду, с легким сердцем отправлялся в поход, не то что другие спутники Фрода, которых томили тяжкие предчувствия, хотя уходили они налегке. Распростившись с эльфами в каминном зале, хранители вышли на восточную веранду и теперь ждали задержавшегося Гэндальфа. С востока подползли студеные сумерки. Теплые отсветы каминного пламени золотили окна замка. Бильбо, зябко кутаясь в плащ, стоял рядом с Фродо и грустно молчал. Арагорн понуро сидел на ступеньках. Лишь Элронд догадывался, какие мысли одолевали бесстрашного странника глухоманья. Сэм, почесывая Биллу лоб, бездумно смотрел в пустоту, туда, где под обрывом на каменных перекатах глухо рычал бесноватый Бруйнин. — Билл, дружище, — пробормотал он, — по-моему, зря ты с нами связался. Жил бы себе здесь и горюшка не знал. Жевал бы душистое раздольское сено, а там, глядишь, пришла бы весна, Но Билл ничего не ответил хоббиту. Сэм поправил вещевой мешок и принялся вспоминать, все ли он взял. Котелки, чтобы готовить на привалах еду. Мудрые-то они про это не думают. Коробочку с солью. Никто ведь не позаботится. Хоббитанский табак. Эх, мал запасец. Несколько пар шерстяных носков. Главное, в дороге теплые ноги. И разные мелочи, забытые Фродо, но аккуратно собранные заботливым Сэмом, чтобы, когда они вдруг понадобятся, вручить их с торжественной гордостью хозяину. Как так забыли? А Сэм-то на что? Ну, кажется, ничего не упустил. — А веревка-то? — неожиданно припомнил он. — Эх, растяпа, не взял веревку. И ведь я вчера еще себе говорил, Сэм, обязательно захвати веревку, она наверняка понадобится в пути, наверняка. Но придется обойтись без веревки, потому что где ее сейчас добудешь? Вскоре на веранде появился Гэндальф. Его сопровождал владыка Раздола. «Сегодня», — негромко проговорил Элронд, — «хранитель кольца отправляется в дорогу. Начинает поход к Роковой горе. Выслушайте мое последнее напутствие. Он один отвечает за судьбу кольца и, добровольно взяв на себя это бремя, не должен выбрасывать кольцо в пути или отдавать его слугам врага. Он может на время доверить кольцо только мудрецу из Совета Мудрых или другому хранителю, только им, да и то лишь в случае крайней нужды. Однако хранители не связаны клятвой, ибо никто не способен предугадать, какие испытания ждут их в пути и по силам ли им дойти до конца. Помните, чем ближе вы подступите к Мордору, тем труднее вам будет отступить, а поэтому... «Тот, кто отступает, страшась испытаний, зовется отступником», — перебил его Гимли. А тот, кто клянется, не испытав своих сил, и потом отступается от собственной клятвы, зовется клятвопреступником, — сказал Элронд. Лучше уж удержаться от легкомысленных клятв. Клятва может укрепить слабого. Но может и сломить, — возразил Элронд. Не надо загадывать далеко вперед. Идите, и да хранит вас наша благодарность. Пусть звезды ярко освещают ваш путь. «Счастливого пути!» — крикнул Бильбо, запинаясь от волнения и знобкой дрожи. «Вряд ли ты сможешь вести дневник, Фродо, друг мой. Но когда ты вернешься, а я уверен, что ты вернешься, ты поведаешь мне о своих приключениях, и я обязательно закончу книгу. Только возвращайся поскорей. До свидания!» Многие подданные владыки Раздола провожали в дальнюю дорогу хранителей. Слышались мелодичные голоса эльфов, желающих отряду доброго пути, но никто не смеялся, не пел песен, проводы получились довольно грустные. Путники перешли по мостику Бруйнин. Здесь у истоков он был еще узким, и начали подниматься на крутой склон, замыкающий с юга раздвоенную долину, в которой издавна жили эльфы. Поднявшись к холмистой вересковой равнине, они окинули прощальным взглядом мерцающий веселыми огоньками Раздол, последнюю светлую обитель, и углубились в ветренную ночную тьму. Хранители дошли по тракту до переправы, и тут круто свернули на юг. Перед ними расстилалась изрытая оврагами, поросшая вереском каменистая равнина, ограниченная с востоком глистым хребтом. И если бы они пересекли хребет, а потом спустились к руслу Андуина, то быстрее достигли бы южных земель, ибо долина Великой реки славилась плодородием и удобными дорогами. Но именно поэтому соглядатые Саурона наверняка стерегли приречные пути. А продвигаясь к югу по западной равнине, отделенной от Андуина мглистым хребтом, путники надеялись остаться незамеченными.